Глава 21. Если в стране, которую Господь, ваш Бог, отдает вам во владение, будет найдено в поле тело убитого, но неизвестно будет, кто убил его, пусть ваши старейшины и судьи придут и, измерив расстояние от тела до окрестных городов, определят, какой город ближе всего к найденному телу. Пусть старейшины этого города выберут молодую корову, которая еще не использовалась в работе и не знает ярма. Пусть старейшины приведут эту корову к непересыхающему ручью, на берегах которого еще никто не пахал и не сеял, и там у ручья пусть сломают ей шею. Затем пусть подойдут священники, потомки Левия, ибо их избрал Господь, ваш Бог, чтобы они служили Ему и благословляли именем Господа. И по их приговору решается всякая тяжба и всякое дело об увечьях. Пусть все старейшины города, ближайшего к найденному телу, омоют свои руки над коровой, которой сломали шею у ручья, и скажут: «Наши руки не проливали эту кровь, наши глаза не видели, как она пролилась. О Господь, оправдай свой народ, сынов Израилевых, народ, освобожденный тобою из неволи, не возлагай на сынов Израилевых, народ свой, вину за пролитие невинной крови. И тогда не падет на них вина за эту кровь. Так вы снимете с себя вину за пролитие невинной крови, сделав то, что угодно Господу. Когда вы пойдете сражаться с врагами, и Господь ваш Бог отдаст их в ваши руки, и вы поведете невольников в плен, может случиться, что ты увидишь среди невольников красивую женщину, и она понравится тебе, и ты захочешь на ней жениться. Тогда приведи ее к себе домой, пусть она обреет голову, обрежет ногти, снимет одежду пленницы, и месяц живет в твоем доме, оплакивая отца и мать. После этого ты можешь войти к ней, стать ее мужем, а она будет тебе женой. Если она станет тебе нежеланна, отпусти ее на свободу. Ты не должен продавать ее, не должен на ней наживаться, если ты овладел ею. Если у человека две жены, и одну он любит, а другую нет, и обе, любимая и нелюбимая, родили ему сыновей, причем первенец его сын нелюбимый, то этот человек, распределяя между сыновьями наследство, не может отдать долю первенца сыну любимой жены за счет настоящего первенца, сына нелюбимой. Он обязан признать сына нелюбимой жены первенцем и выделить ему из всего, что имеет, двойную долю. Ведь этот сын – первый плод его мужской силы и права первенца за ним. Если у кого-то есть упрямый и непокорный сын, который ни отцу, ни матери не повинуется, и сколько ни вразумляют они его, он их не слушает, пусть отец и мать приведут его к старейшинам города, к городским воротам, и скажут старейшинам: «Наш сын упрямо непокорен, он нам не повинуется, предается обжорству и пьянству. И пусть жители города забросают его камнями насмерть. Искорените зло! Весь Израиль узнает об этом и затрепещет». Если человек совершил преступление, которое карается смертью, и был казнен, и вы повесили его тело на столбе, то тело не должно оставаться на столбе ночью, оно должно быть похоронено в тот же день. Повешение – проклятие духа. Не оскверняйте землю, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение.